Вот и все. Я думаю, что Лизон в состоянии понять многое, гораздо больше, чем вы предполагаете. Может быть, даже наверняка. Но я сама? Смогу ли я долго быть понимающей сама? Не стану ли я ревновать к моей Лизон, ненавидеть ее? Кто знает. В таком случае мы действительно окажемся в чем-то чудовищном, по уши. Но опасности нет. Великий поток взаимной любви осеняет вас и Лизон. Я только вспомогательный элемент, скажем, катализатор. О, катализатор, который вовсе не жалуется на свою судьбу. Она взъерошивает мне волосы. Милый ветреник. Ветреник — это правда. С той только особенностью, что мою любовь не уносит ветер. Влюблен однажды, влюблен навсегда. И с вами также, Изабель. Я люблю вас. Я буду любить вас всю жизнь, что бы ни случилось. Тогда любите Лизон из любви ко мне. Но чтобы никогда больше об этом ни слова. Она краснеет, добавляет совсем тихо. Любите меня в Лизон. Я вас уже любил в ней, не зная того. Теперь знаю. Поклянитесь, что не будете об этом больше говорить. Я не клянусь. Я ограничиваюсь тем, что не лгу. Согласен, буду молчать. Это станет нашей тайной. Дверь хлопает. Оказывается, я не запер ее. И кто же появляется с растрепанной ветром гривой и швыряет свои книжки, даже не глядя, куда они упадут? Лизон, конечно, Лизон, сияющая, как всегда, когда приходит, особенно если это неожиданно. Она слегка пятится от удивления при виде матери и сразу же следует взрыв ликования. «Мама, как я рада! Я знала, что в конце концов ты придешь!» Очная ставка. Изабель, красная от смущения, готовая от чувства вины провалиться сквозь землю, виноватая, неизвестно в чем, виноватая только потому, что уродилась такой, а я застыл, как застигнутый ревнивым мужем любовник. Лизон бросается матери на шею, душит ее поцелуями. Она заметила ее растерянность. Ничто не ускользнет от Лизон. «Садись, мама. Я бы выпила баночку пива. У тебя нет пива на халатке, Мануэль?» «Я уже уходила», — говорит Изабель. «Да, но ты больше не уходишь, и я же здесь. О, как здорово быть всем вместе!» Она бросается с размаху на диван, который испускает жалобный скрип расшатанных пружин. Она широко раскрывает руки. «Ты не поцелуешь меня, Эммануэль?» Как будто не заметила, что присутствие Изабель страшно стесняет меня. Я знаю, что они все знают и во всех подробностях, и что мы цивилизованные люди, свободные от вульгарных предрассудков, и что разговор, который только что имел место, должен был бы полностью раскрепостить меня, однако делать нечего, мне не удается соответствовать. Я хотел бы, например, чтобы Изабель отвернулась. Собственно, такой пустяк. Кажется, что она меня услышала. Решительно это телепатия, потому что направляется к стопке книг и начинает листать одну из них. Бурная, страстная, долгая — такова наша встреча. Если бы тещи, боже мой, нельзя, чтобы я привыкал так называть ее даже в шутку, даже про себя. Если бы Изабель здесь не было...